Глава 4. «Всё-то ты понимаешь, мелкая», — печально кивнул ей заместитель главы тайной имперской канцелярии. «Правда?» «Дарри», — на пепла Лид глядела в крайнем сомнении. «Мы же все здесь проверены, и не по одному разу. Не может такого быть, чтобы стрелок стал играть против нас. А то, что эту взрывчатку с вашего благословения припёрли таки на борт, может?» И, не получив ответа, продолжил. «Ладно, допустим, тебя там тогда не было, а потом ты оказалась просто поставлена перед фактом. Но эти двое, а?» «А почему не Барч?» — упрямо поджала она губы. «Видишь ли, в чём дело, сестричка. Барча я очень неплохо знаю, работали вместе. И хотя пока не переговорю с ним лично, совсем уж полной гарантии не дам, всё равно башку готов поставить. Он тут ни при чём. Скажем так, не тот у него психологический профиль. И он ищейка», — неожиданно вмешался Эстави. «Тех, у кого интуиция, подловить труднее». «Вот именно», — кивнул ему Пепел. «Он ищейка, а я пророк, слегка». «Хочешь сказать, чуешь, что это не он?» — уточнил Ютиси. «Ну...» — ответ у него получился не слишком определённым. «Тогда, может, с этого Асти как раз и начнём? Величество явно оживился. Распотрошим красавчика». Равислаут задумался на секунду и отрицательно качнул головой. «Нет, полагаю, за этим персонажем лучше пока просто приглядеть, толку больше выйдет». «Снова твой пророк», — поскучнел Шорлд. «На этот раз опыт, но не суть. А начнём мы с вами, господа, с визита в здешнюю охрану. Глянем для начала, что у них там и как, прежде чем наводить серьёзный шорох». «Все и дружно?» — хмыкнуло Величество, снова начиная предвкушать. «Визит тот делать будем». «Ну, зачем же так людей пугать?» — открестился Равислаут от столь кардинальной идеи. «Они нам ещё пригодиться могут, некоторые из них. Так что делать его будем я и резко Голи. Думаю, пока этого достаточно». «А со стрелком что?» Пепел на секунду прикрыл глаза и вдруг хищно усмехнулся. «Его мы тоже делом займём. Пусть вдвоём с Барчем полазают по судну и поищут динамит уже на месте закладки. Лид, передай им, мол, есть сведения, что мины уже успели подложить, куда собирались. И глянь на их реакцию». «На реакцию обоих?» — подобралась та. «Именно, пока нет полной уверенности, лучше перебдеть». «Я помогу», — опять влез Стави. «Получится надёжнее». Равислаут сузил глаза и явно собрался ответить что-то резкое, но вдруг передумал. «Точно, так будет даже лучше. Пойдёте двумя парами, раз уж у нас тут две ищейки, для, так сказать, полного натурализма и создания абсолютно правдоподобной картины паники со стороны начальства». «С твоей, то бишь», — не преминул уточнить Ралт. «Именно». «Ты, дружок», — Дарья наставил палец на слишком инициативного подчинённого, — «присмотришь за Асти, раз уж тебе так не имётся, а Лид — за Барчем». «Но...» — попытался было возразить Эстави, рассчитывавший на совсем другой расклад пар, и сник, напоровшись на нехороший прищур начальства. «Понял». «Вот и прекрасно», — кивнул Пепел. «Начнём вечером, сразу как отчалим. У пристани нас взрывать точно не станут». «Уверен», — подал голос Коголи. «Разумеется, здесь это будет совсем не так эффективно, как в открытом море. Так что несколько часов после отплытия нам обязательно дадут, чтобы отойти подальше от берега, понадёжнее затерявшись в морских просторах, так сказать». «Это если нас вообще собрались взрывать», — скептически глянул на него Шорлд. «Да ещё и сегодня». «Не понял», — картинно изогнул бровь Равислаут. «А ты всерьёз думаешь, нас пирожными собрались кормить? Для этого ту коробку сюда припёрли». «Кто знает». Пепел закатил глаза, а потом вдруг подался вперёд. «Слушай, Величество, а давай мы тебя всё-таки ссадим на берег? И тебе спокойнее, и нам своей незамутнённостью мешать не будешь». «Пепел...» Ютиси упрямо сжал губы. «Не начинай снова, а? Делать будем, как я решил». «Хоть бы о жене подумал». И увидев, что тот заколебался, собрался было дожать, но вмешалась сама Лина. «Нет, только вместе, иначе всё затеяно просто бессмысленно. Ты, Эрдари, это прекрасно знаешь». «И выхода другого у нас теперь нет», — поддержал её муж. «Об этом ты знаешь не менее прекрасно. Так что хорош терять время и попусту трясти воздух». «Дарри», — в наступившей тишине голос Лид прозвучал очень отчётливо. «А не хочешь рассказать, что там у вас стряслось?» «Пусть сам рассказывает», — буркнул тот и мстительно ткнул пальцем в сторону проблемного величества. «Ему ж видней, он у нас при короне, демоны его дери». «При короне, да не той». Как-то неожиданно огрызнулся Ралт, а потом подумал и всё же пояснил. «Лид, мне нужна наша старая корона, древняя. Вернее, нам нужна, иначе...» «Иначе», — закончила Лина, «его кузен, которому уступили титул Ютиса, просто спихнёт нас с престола, а потом убьёт». Или в обратном порядке?» Голос Пепла стал еще более сварливым. «Сначала прибьет, а потом скинет трупами. Но дело сестричкой вправду заваривается серьезное». Лидия открыла рот, чтобы задать очередной вопрос, но вдруг передумала и захлопнула его обратно. Расклад и без того дошел до нее полностью. Лет 10 назад, после смерти тогдашнего Ютиса, Ралд сам отказался возглавить семью Ютиси. Посчитал, что это может вызвать ненужные проблемы с другими родами. Король должен быть выше кланов и, соответственно, разногласий между ними. И уж тем более не стоять во главе самого влиятельного из них. А вот теперь это давнее и вроде бы мудрое решение королю аукнулось. Тот, кто сейчас носил имя Ютиса, настолько щепетильным не был. Наоборот, посчитал, что раскос у него формально больше, чем у Шорлда, то и на корону всех ресов прав тоже больше. И, видать, за 10 лет сумел собрать достаточное количество тех, кто оказался с ним согласен. Отсутствие у официального правителя наследника здорово ему в этом помогало. Причем чем дальше, тем больше. «А Ретенауи?» — уточнила Лидси про второй из двух старших родов. «Поддержали Ралта?» «Так?» «Разумеется, или сомневалась?» Не дожидаясь ответа на риторический вопрос, Пепел привычно почесал нос и продолжил. «Мы скрутили нынешнему Ютису и его планам большой кукиш, так что сейчас он пытается копать и под Ретена тоже, а заодно снова мутить Шоргуа, которые без того успокоиться никак не могут». Каги кивнул, подтверждая. «Как же ты мальчишку-то одного оставил?» Опять удивилась Лидси, прекрасно знавшая сложную ситуацию у тех в роду. Формально Шоргом, то есть главой этой семьи, считался сейчас сын Коголи, которому еще и 18 не исполнилось, хотя фактическая власть была в руках отца. И оставить все нити и ниточки управления в такое сложное время на неопытного парня, для этого должна быть очень веская причина. «Пусть доказывает, что способен держать семью», не слишком убежденно буркнул Каги. «Пора уже хотя бы попробовать, наверное. Не до бесконечности же я буду это за него делать». «Подожди», — Лития внезапно догадалась, где ту вескую причину нужно искать, и перевела взгляд на Ралта. «Ты руны кидал? Предсказал что-то?» «Да», — отпираться тот не стал. «Не на себя, как ты понимаешь. Это невозможно. Сразу на корону». «И?» — подтолкнула она его, потому как Рес замолк в нерешительности, что на него было совсем не похоже. «Её не будет. Вообще. Очень скоро и при любом раскладе». «А значит...» — встряхнулся и вновь обрел деловой вид Пепел. «Варианта мы имеем три. Или ресы теряют полученный суверенитет, опять полностью переходя под власть империи, как это было раньше». «Нереально», — вмешался Шорлд. «Можно даже не рассматривать, потому что через пару лет оно превратится в вариант ресов не останется совсем. Империя нас задавит, и чем яростнее мы будем сопротивляться, тем быстрее она это сделает». Равислаут кивнул, но продолжил. «Или вариант второй, даже более вероятный. В дела на севере опять влезут наши добрые сейнурские соседи, подмяв бывшее королевство уже под себя». «Более вероятный?» На этот раз перебила его Лид, но ответил ей Каги. «Вольфрам, наши рудники до сих пор не дают им покоя». И Пепел тут же его поддержал. «Конечно, обидно ж покупать собственноручно придуманные приборы связи у нас». «И всего лишь потому, что там их делать нечего. Подозреваю, эти чёртовы месторождения теперь для Сейнуры. Вопрос чести». «Ясно», — кивнула Лид. «Но сведется и этот вариант к тому же самому. Ресов не останется совсем. Правда, несколько по другой причине». «Угу», — согласился заместитель главы тайной канцелярии. «Именно так и будет. Причины в данном случае. Дело десятое». «А третий?» Ей очень хотелось разобраться в происходящем до конца. «Собственно, его мы сейчас и пытаемся организовать, соорудить для нашего Ралта новую корону, с миром помахав ручкой той, которая в скорости накроется. Вернее, как раз наоборот, не новую, а совсем старую. Венец поларистов. Слышала?» «Ту, что была до поражения?» Еще раньше. Есть мнение, что не потеряя ее ресы, и поражение бы и не случилось». «И как же вы планируете искать этот антиквариат?» В целом, ситуация для нее наконец, прояснилась, за исключением некоторых деталей. «Так нашли уж, считай». Несмотря на тон, Равислаут был крайне серьезен. «Сиятельный Ретенауи копнул архивы, Ралт бросил руны, я принял пару-тройку кристаллов. В общем, осталось только съездить и забрать». «Куда?» Кажется, она уже начала догадываться. «Остров Ламост», — ответил ей Шорлд. «Так вот почему именно этот лайнер». «Точно, мелкая», — подтвердил Пепел. «Считай, угадала». «Надеюсь, об этой причине никто из посторонних не знает?» — на всякий случай уточнила Лид. «Тоже надеюсь», — кивнул Равислаут. «Остальные уверены, что наш монарх съехал с катушек и вместо того, чтобы зубами держать корону, устроил себе внезапный отдых от всех проблем». «Погоди, а не проще ли было сделать это совсем втихую?» Вдруг насторожилась Литси и обвела взглядом присутствующих. «Без вот такого парада». «Не проще. Во-первых, если наше проблемное величество просто исчезнет незнамо куда, то уже на следующий день в Сен-Ресорме начнется такое веселье, что возвращаться ему станет некуда». «Нагнетаешь», — несогласно буркнул Ралт. «Давно бы уже началось, если так». «Не обольщайся». Пепел глянул на него в упор и очень недвусмысленно сдвинул брови. «Не началось лишь потому, что Ворон вовремя организовывает нужные утечки информации в нужных местах, и все твои конкуренты уверены, что ты просто двинулся мозгами и избежал от проблем. А потому и скинуть тебя — лишь вопрос времени, торопиться особо некуда. Лучше подкопить силы и сделать все так, чтобы остальные желающие посидеть на троне от того высокого креслица их невзначай не оттерли. Понял, да? Они эти силы даже не против тебя копят, а против друг друга». «Ясно», — откликнулась Лид вместо хмурого Ютиси. «А во-вторых?» «Чтобы забрать корону оттуда, где она сейчас, нужен ритуал. А для ритуала, в свою очередь, понадобится дохрена всякого разного. Король, его королева и плюс 3 лагарны от 3 резких родов. 2 от старших, 1 какая подвернется». 3? Лид прикинула кое-что про себя и опять обвела глазами сидевших в каюте, словно надеясь увидеть среди них кого-то еще. Арифметика у нее явно не сходилась. 3, ага». Пепел полез за пазуху и вытащил оттуда висевшее на шнурке кольцо клана Ретенауи. «С нашей буду я, Эрс, доверила». Коголи молча поднял руку с перстнем рода Шоргуа, который не снимал, считая, никогда. Шоралд вздохнул, полез в карман и выложил на стол перед собой 3-е кольцо. «Это от Ютиси». «Именно», — подтвердил Пепел, когда глаза у Лид невольно округлились. «Наш Ралти грабанул собственного Ютиса, лишив законной родовой цацки. И теперь ему в Сен-Ресорм возвращаться можно лишь с триумфом и в нестерпимом сиянии славы. По-другому никак». «Охренеть!» — не удержалась она. «Не ругайся!» — тут же привычно шикнули на нее в 4 голоса. «Я рада!» — Лид обвела всю компанию ошалелым взглядом. «Что вам при таком раскладе еще и смешно?» «Ну, не плакать же!» — поиграл бровями Пепел. «По крайней мере, не сразу», — кивнул Каги.